когда открывал дверь. В том, что он заставил женщину нервничать, не было ничего страшного, наоборот, льстило его самолюбию. «Пилар, я хотел бы увидеться с вами еще раз». «Ох, да, конечно, мы не в деловой обстановке». Они продолжали стоять на крыльце. Дэвид повернул ее лицом к себе. «Компания тут ни при чем. Наедине». Он привлек ее к себе по очень личным мотивам. «Дэвид!» Но он снова прильнул к ее губам. На этот раз нежно, бережно. На смену внезапному жару, взбудоражившему доселе дремавшие желания, пришло неторопливое тепло, от которого все растаяло внутри. И появилось ощущение, что твои кости превратились в растопленный воск. Наконец Дэвид слегка отодвинулся, продолжая кончиками пальцев гладить лицо Пилар. Затем пальцы скользнули ниже, к шее. «Я позвоню вам». Она кивнула, пытаясь нашарить дверь за спиной. «Спокойной ночи, Дэвид». Пилар вошла в дом, закрыла за собой дверь и взлетела по лестнице, как на крыльях. Неважно, что она вела себя, как глупая школьница. За последние 10 лет это был самый счастливый вечер в ее жизни. Погреба всегда казались Софии раем контрабандиста. Гулкие пространства, наполненные огромными бочками с созревающим вином. Она могла проводить здесь целые часы. Когда София была ребенком, один из виноделов сажал ее за маленький столик и наливал стаканчик из той или иной бочки. Она с детства умела определять разницу между коллекционным вином и простым ординаром по внешнему виду, по запаху, по вкусу, понимать тонкости, которые отличали одно вино от другого. И если она привыкла относиться к ординарным винам свысока, в этом не было ничего плохого. София искала, узнавала и требовала высшего качества, потому что ее приучили не соглашаться на второй сорт. Сейчас она думала не о вине, хотя находилась посреди бочек и стаканчиков с образцами. У нее на уме были мужчины. Она изучила их тоже, потому что любила думать. С первого взгляда узнавала низкосортную смесь, распознавала тех, кто мог вызвать оскомину, и тех, чей вкус оставался во рту спустя долгое время. Именно поэтому у нее не было долгих и серьезных связей. Никто из тех, кого она пробовала, не обладал нужным вкусом и полным букетом, который мог бы убедить Софию довольствоваться только одним сортом. София была уверена в своей способности делать правильный выбор и наслаждаться дегустацией без особых последствий, но сомневалась, что ее мать обладает тем же искусством. «Это их третье свидание за 2 недели». «Угу». Тай держал на свету бокал с кларетом, оценивая цвет вина. Он предпочитал старые традиционные методы – так же, как его дед Ла Сигнора. Он одновременно проверял цвет и прозрачность и проставлял ведомости оценки. «Моя мать и Дэвид». София слегка ущипнула Тая за руку, пытаясь привлечь его внимание. «Ну и что?» «Сегодня вечером они опять куда-то собираются, в третий раз за 2 недели». «Ты считаешь, что меня это касается?» София шумно выдохнула. «Она слишком уязвима. Не могу сказать, что он мне не нравится, потому что это не так, но их отношения мне не по душе. Когда он проявил к ней интерес на первых порах, я даже поощряла ее, думала, что ей следует развеяться. София, во-первых, я занята, во-вторых, не хочу говорить о личных делах твоей матери». Тайлер слегка покрутил бокал, сунул в него нос и сделал вдох. Все его внимание было отдано этому процессу.